Андрей Николаевич Грабар. Годы жизни 1896-1990. Андрей Николаевич Грабар родился в Киеве. Поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета в 1914 году. Уже тогда определился его интерес к истории искусства. Кончил университет в 18 году. В 20-м уехал в Болгарию. Был назначен куратором археологического музея в Софии. Изучал болгарские древности. В 1922-м получил должность лектора по истории византийского искусства в Страсбургском университете во Франции. В 28-м году получил там докторскую степень. В 1937-м был назначен директором отдела византийской археологии в школе высших изысканий в Париже. Работал там в течение 9 лет. В 1966 году был выбран профессором французского университета. Обзор научных трудов Андрея Николаевича Грабара. Главная, но не единственная тема Грабара – византийское искусство в различных его аспектах и проявлениях. Начинаю с труда «Нерукотворный спас Ланского собора». Семинар Кондакова, Прага, 1930 год. Художественное издание, много иллюстраций. Нерукотворный образ Христа, по преданию, связан с именем благочестивой женщины Вероники. Она, по легенде, подала Христу, изнемогавшему под тяжестью креста, который он нес на свое распятие, свой платок, убрус, чтобы обтереть пот и кровь. Христос принял убрус, обтерся им, и на платке отпечатался его образ. Есть и другое сказание. Грабар находит, что история нерукотворного образа Христа и преданий, связанных с ними, недостаточно изучены. Сноска «Я предпочитаю форму нерукотворной», так и в словаре «Даля». Конец сноски. Как бы то ни было, Ланская икона, по мнению Грабара, прекрасное художественное произведение. Особый интерес Ланской иконе придает то обстоятельство, что на ней находится старинная славянская надпись «Образ Господень на убрусе». Икона была перенесена в Лан из окрестного селения в 1249 году. Грабар поместил несколько ценных статей в серии «Семинар Кондакова». Во втором томе, 1928 год, напечатана его работа «Иконографическая схема Пятидесятницы». Пятидесятница, сошествие Святого Духа на апостолов, описана во второй главе «Деяния апостолов». В византийской иконографии 12 апостолов сидят на высокой дуге, внутри которой показываются представители всех народов. Голубь Святого Духа парит над апостолами. Это одно из отвлеченных построений, характерных для византийского искусства. Грабар думает, однако, что на историческое развитие этой схемы могли повлиять и эстетические мотивы. В 4-м и 5-м томах семинара Кондакова вышли две статьи Грабара о памятниках греко-восточной миниатюры 1931-1932 годы. Во введении к первой статье Грабар ведет речь о малоизвестных миниатюрах греческих рукописаний начала нашей эры. Миниатюры этого типа резко отличаются от огромного большинства византийских миниатюр и носят отпечаток Ближнего Востока – Сирии, Месопотамии, Малой Азии, Персии. В этой статье Грабар напечатал ряд миниатюр из Ватиканского четвероевангелия 949 года. Во второй статье Грабар рассматривает миниатюры в сборнике проповедей Иоанна Златоуста, тоже X века. В своей статье о фресках лестниц Киевского, Софийского собора и императорской византийской иконографии, по-французски «Кондаковский институт», Прага, 1935 год, Грабар идет по стопам Кондакова. Он считает необходимым изучение этих фресок на фоне именно византийского имперского искусства. Изображение торжественных игр и празднований в присутствии императора в Константинопольском ипподроме входили в программу имперского цикла торжеств. Фрески Киевского собора могут быть рассматриваемы как выражение благоволения византийских императоров киевскому князю, которого они считали своим вассалом. В 1936 году появился один из основных трудов Грабара «Император в византийском искусстве. Париж, 1936 год». Книга разделена на три части. Первая часть – обзор важнейших памятников искусства и их тем. Вторая – обзор развития византийского императорского искусства, начиная с IV века. Третья часть – взаимоотношения имперского и христианского искусства. В книге много иллюстраций. В предисловии Грабар говорит, что византийское искусство было пропитано влиянием церкви, но что наряду с этим в византийской цивилизации играла существенную роль идея монархии, основанной на божественном праве. Император был представителем Бога на земле. Хотя Грабар в этой своей книге рассматривает иконографию целого ряда византийских императоров, он утверждает, что не в этом было главное его задание. Для него несущественны физические черты императоров, хотя он их описывает. Для него основное – император с большой буквы и символика его власти. В этом было его главное задание, и это задание – он блестяще выполнил.